Часть третья. Теперь нашим забавам пришел конец. Актерами, как я и предсказывал, были духи, и они растаяли в прозрачном воздухе. Проспера. Буря. Глава 38. Февраль 1952. Лондон, Англия. Харас пригубил пиво из запотевшей кружки, наслаждаясь мягкостью напитка. Поставив кружку на стол, он оторвал торчащую из куртки нитку. Прошли дни дорогих вагонов и костюмов на заказ. После не столь выдающегося тура по Азии Харас наконец вернулся в Лондон лишь с одной целью — построить дом. С цирковыми делами было покончено. У него не было ни жены, ни детей, ни друзей, с кем можно было бы разделить эту жизнь. Даже Чедвик, в конце концов, покинул его. Разумеется, он все еще лелеял надежду на то, чтобы начать с нуля в Америке, но ему было почти 50, и он уже сполна присытился организационной работой, креативом и разговорами с инвесторами. Мир чудес остался в прошлом и стал частью истории. Иногда он слышал, как восторженно взрослые рассказывали детям о предстоящем выступлении, когда те стояли в очереди в магазине. Но он никогда никому о себе не рассказывал, да никто и не спрашивал об этом. А его творческий гений был забыт. Осталось только это совершенно неприглядное тело, которое без привычного яркого костюма никто и не мог бы узнать. В годы, когда дела в цирке пошли не очень, Харас часто задумывался о том, с какого же момента все изменилось в худшую сторону. Но он не терял духа до самого конца. Никто не сможет отрицать, что они славно поработали за эти годы. Допив свою пинту, он тыльной стороной ладони стер белую пену с усов. В такие минуты он вспоминал ту девочку со странным хобби. Он помнил ее желание стать кем-то, не просто принять себя, но раздвинуть границы возможного. Он помнил день, когда огонь погас в ее глазах. День, когда забрали ее отца и того мальчика. Он положил руку в карман и тщательно пересчитал монетки, прежде чем заказал еще одну пинту. Глотнув пиво, Харас вспомнил события похожей ночи 8 лет назад. Он сидел в этом же баре, обдумывая дела, как вдруг почувствовал на плече руку. В тот момент он испытал ужас, потому что был уверен, призрак вернулся, чтобы ему отомстить. Ничего не сказав, мужчина сел рядом и заказал себе лагер. Харас начал оглядываться, пытаясь высмотреть в толпе еще одного человека из прошлой жизни. «Не утруждай себя, его здесь нет», — сказал мужчина. Затем он схватил Хараса за ворот и потребовал, чтобы тот рассказал все о Лене. Потом Харас сидел и слушал о всех тех ужасах, которые пережил этот человек. И он постоянно спрашивал о Лене. Множество раз он повторял свой вопрос. «Где она?» Она никому не сказала, куда направилась. В конце концов он оставил адрес. «Если узнаешь что-нибудь, напишешь. Сейчас, завтра или через 10 лет». После чего он исчез. И вот где закончился путь Хараса, несмотря на весь его талант менять реальность. Он достал вырванную страницу из газеты Daily Express, развернул ее и разложил на барной стойке. Пивная капля упала на газетную статью. Он был рад, очень рад, прочитав, что с девочкой все хорошо. Даже заплакал. Но все равно ничего не хотел предпринимать. Разве он кому-то что-то должен? Кроме того, если верить газете, жизнь девочки пошла в гору, в отличие от жизней остальных цирковых коллег. Пошатываясь, он решил вернуться домой на Фицрой-парк длинным путем. По дороге он думал о том, что единственным человеком, который вышел проводить его отбывающий пароход, была бабушка. И как годы спустя он плакал, упиваясь горем, из-за того, что не мог попасть на ее похороны. «Потерять близких людей — это самое ужасное, что может случиться с человеком», — говорил он сам себе, вставляя ключ в замочную скважину. Сняв пальто, он чуть было не споткнулся о него. Зайдя в свой кабинет, он взял листок и ручку и написал заглавными буквами лишь одну строчку. «Я нашел то, что ты тогда искал». Помедлив, он достал из выдвижного ящика конверт, свернул листок и вложил его внутрь вместе со статьей из газеты. Затем запечатал его и вынул из кармана клочок бумаги с адресом, который носил с собой вот уже 8 лет. Аккуратно скопировав адрес, он еще раз перепроверил написанное и решил, что завтра же утром отправит его, едва откроется почта. Когда письмо достигнет адресата, остальное будет на его совести.